Глава 15. Рыжий пришел в себя не скоро. Так велико было потрясение. Очнувшись, бедный котенок еще долго ревел в полный голос, навсегда прощаясь с покойным адмиралом. Рыжий любил Румпеля, как второго отца, и такая потеря была выше его сил. Когда слезы наконец кончились, пан Коржик-младший грозно нахлобучил шляпу на самые брови и, не разбирая дороги, двинулся вперед. В его детской душе горела жажда мести. «Только бы побыстрее встретить крыс!» — молил он. «Только бы встретить! Я с ними за все посчитаюсь! И за маму, и за адмирала Румпеля, и за папу, и за все, все, все!» Рыжий вышел на ту самую поляну, где он впервые встретился с королем Мурмисом. Солнце уже поднималось к зениту. «Я им покажу! Из-за моего короля, из-за дезертира и из-за полосатого! Ой, мамочка!» Земля под ногами разверзлась, и котенок кубарем полетел в какую-то яму. Следом посыпались ветки и листья. Придя в себя, рыжий увидел сводчатый потолок, серые стены, обветшалый камень и неожиданно понял, куда он попал. Это был старый подземный ход, ведущий из дворца к озеру. Именно по нему и бежал из столицы молодой король. Рыжий не привык долго раздумывать. Он, поискав вокруг, нашел большую сломанную ветку, обмотал ее своим батистовым платком с монограммой и соорудил факел. Стукнув пару раз клинком по каменной кладке, добыл искру и раздул огонь. О, это был уже не тот наивный, изнеженный дворянчик, играющий с солдатиками в детской. Нет, суровые испытания и страшные приключения научили его смело смотреть в глаза опасности, делать все самому и находить выход из любого положения. Рыжий долго шел по подземному ходу. Повсюду висела паутина, под ногами копошились насекомые, но ничто бы не заставило героя свернуть с избранного пути. «Должен же он когда-нибудь кончиться. И уж, наверное, куда-нибудь привезти. Ах, если бы здесь сейчас был полосатый, вдвоем мы!» Рыжий горько вздохнул, так ему не хватало друга. «Ну почему? Во всех книжках всегда есть добрые волшебники. Почему они помогают всем, кроме меня? Ну хоть какую-нибудь самую захудалую фею? Так нет! Ни тебе волшебной палочки, ни лампы с могучим джином, ни шапки-невидимки, ничего! Все сам! Все всегда сам!» Неожиданно ему показалось, что его щеки коснулось легкое дуновение сквозняка. Действительно, между двух камней смутно белела едва видимая полоска света. Котенок прислушался. Сквозь щелку еле слышно доносился чей-то голос. Рыжий прижался ухом к стене и замер. «Сегодня они казнили адмирала Румпеля, а завтра возьмутся за любого из нас», — услышал он смутно знакомый голос. «Если мы не придумаем, как отсюда выбраться, то нам конец. И не только нам с вами, а всей стране. Я, пан Коржик, призываю всех, кому дорога судьба Родины». «Папа!» — во весь голос завопил рыжий.